Ольга Угрюмова. Все о детском питании. Доказательная диетология. Хронология формирования пищевых привычек у детей. От 0 до 6 месяцев. Питание основано на грудном вскармливании или адаптированной смеси. Вкус маминого молока влияет на первые пищевые предпочтения ребенка. В этом возрасте важна эмоциональная близость и положительный опыт кормления, а также разнообразный рацион матери без пищевого мусора. 6-12 месяцев. Период введения прикорма. Ребенок знакомится с новыми вкусами и текстурами. Чем разнообразнее питание, тем легче формируются позитивные пищевые привычки. Роль семьи — предлагать новые продукты с терпением и без насилия. 1-3 года. Активное формирование пищевых предпочтений. Дети начинают самостоятельно выбирать продукты, но продолжают копировать пищевое поведение родителей. Любовь к новым вкусам развивается, если они не отвергаются в раннем возрасте. 3-6 лет. Появляется определенная пища-комфорт. Дети могут испытывать пищевую избирательность. Важно сохранять разнообразие и позитивное отношение к еде в семье. Образцы питания в детском саду и школе влияют на вкусовые пристрастия. 6-12 лет. Влияние сверстников и социальных норм становится важным, но семейные привычки продолжают играть ключевую роль. Формируется более осознанный выбор продуктов. Родители — примеры здорового питания и активного образа жизни. Подростковый возраст. Усиление влияния сверстников и медиа. Возможны эксперименты с новым питанием. Задача семьи — поддерживать основы здорового питания, обсуждать выборы и последствия, поддерживать доверие и открытость. Распорядок дня для здорового ребенка. Отдых и восстановление, регулярные паузы и игры важны для снижения усталости, эмоционального равновесия и профилактики переутомления. Время на спокойное занятие и хобби улучшает концентрацию. Физическая активность не менее 1-2 часов. Двигательная активность, включая прогулки и игры на свежем воздухе, поддерживает развитие мышц, обмен веществ и хорошее настроение. Питание — 4-5 приемов пищи в день. Сбалансированное питание с достаточным количеством белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов обеспечивает энергию и рост. Сон — 9-11 часов. Ночной полноценный сон играет ключевую роль в восстановлении и развитии организма, укреплении иммунитета и когнитивных функций. Нормы сна для детей по возрастам. Новорожденные. 0-1 месяц. 16-18 часов в сутки, из которых примерно 8-9 часов ночью и 7-9 часов днем, разделенные на 3-5 периодов. От 1 до 4-6 месяцев. 14-16 часов сна в сутки. Ночной сон 10-12 часов, дневной 3-5 часов. 6-12 месяцев. 12-15 часов в сутки, в том числе 10-11 часов ночью, 2-4 часа днем, 2 периода сна. 1-2 года. 11-14 часов сна, включая 10-12 часов ночного сна и 1-2 часа дневного. 2-3 года. 11-14 часов сна с уменьшением количества дневного сна, примерно 1-2 часа. 3-5 лет. 10-13 часов в сутки. Дневной сон может сократиться или полностью исчезнуть. 6-12 лет. 9-12 часов сна в сутки. Дневной сон обычно отсутствует. Подростки. 12-18 лет. 8-10 часов сна. Важен качественный ночной отдых. Вступление. Дорогие родители, перед вами книга, которая станет надежным помощником в увлекательном и порой непростом путешествии по миру детского питания. Правильное питание играет ключевую роль в развитии ребенка, формировании его здоровья и привычек. Однако в море информации, советов и мнений бывает сложно найти верный курс. Эта книга — результат моего опыта мамы и многолетней работы нутрициологом. В профессии я уже более 10 лет и воспитываю 2 детей. В книге собраны наиболее часто задаваемые вопросы о питании детей разного возраста, от новорожденных до подростков. В ней я постаралась охватить как можно больше аспектов, от грудного вскармливания и введения прикорма до составления сбалансированного меню для школьника и рекомендаций по питанию при различных заболеваниях. Каждый вопрос сопровождается подробным, научно обоснованным ответом, изложенным простым и понятным языком. На страницах книги я развенчиваю мифы, даю практические советы и предлагаю современные подходы к организации питания детей. Цель книги — не только предоставить вам достоверную информацию, но и научить самостоятельно разбираться в вопросах детского питания, критически оценивать поступающую информацию и принимать взвешенные решения. Помните, что каждый ребенок уникален, и универсальных решений не существует. Используйте эту книгу как отправную точку для того, чтобы правильно организовать рацион ребенка и понять его потребности в питании. Пусть эта книга станет вашим надежным спутником в мире детского питания. Давайте вместе заложим прочный фундамент здоровья и благополучия наших детей.